Глава 20. «Ясненько», — протянула я. «А вас ист дас ваши?» «Ваши?» — переспросила Марго. «Ну, ваши — это ваши, не мои, значит». «Это не местоимение», — уточнила я. «Консоме из ваши с хрустящими крутонами. Крутоны вроде сухари. Видела вчера в супермаркете пачку ванильных крутонов с маком по-тамбовски». «А, ваши! Это крупное рогатое животное. Пасется на альпийских лугах, дает молоко и мясо», — радостно растолковала официантка. Примечание. Официантка коверкает французское слово «ваш» — «корова». Конец примечания. «Корова!» — кивнула я. «Да вы что?» — возмутилась Марго. «Корова — ужасное, тощее, грязное существо, которое бродит по полям Подмосковья, рыдая от голода». «Ваши обитает в Швейцарии. У нее другая жизнь и совершенно другое мясо. Из коровы получается бульон, а из ваши — консоме». «Суп делают из говядины», — вздохнула я. «С ваши разобрались. Что посоветуете заказать? Наиболее вкусное блюдо какое?» Марго понизила голос. «Поскольку вы не москвичка, хочется угостить вас получше. У нашего шефа есть коронное блюдо. Он его делает с особой любовью. Давайте его принесу». «Отлично», — обрадовалась я. «Но у меня не так уж много времени». Официантка взяла меню. 10 минут. Сейчас вон тем дамам их ланч подам и вам притащу». Марго повернулась и унеслась за цветастую занавеску, за которой, похоже, скрывались служебные помещения. Я хотела взять телефон, но тут девушка опять появилась в зале. Она тащила поднос, заставленный тарелками. «Обедик!» — потерла руки одна из дам за соседним столиком. «Суперски, два салата! Майонез положили?» «Мы с Леной не любим с растительным маслом, невкусно». «Конечно!» — зачирикала Марго. «Майонезику целую банку вбухали!» «Супчики справа поставьте!» — вступила в разговор вторая женщина. «У меня борщок со свининой, у Наташи харчо из баранины. Отбивные котлеты с макаронами сюда, а бефстроганов с драниками на тот край. Где хлеб? Белый мягкий?» «О, сливочное маслице!» — потерла руки Наташа. «Чего-то его маловато». «Целая пачка!» — обиделась Марго. «Да ладно!» — удивилась Лена. «Не похоже, что на тарелке 250 граммов». «И где вы такие упаковки видели?» — прищурилась официантка. «Теперь их нет. 180 — самая большая, а цена, промежду прочим, осталась прежней, как за старый вес. Вот народ, ловчат как могут». «Несите еще одно маслице», — перебила ее Наташа. «Мы не наедимся. Мы с завтрака ничего не жевали, проголодались сильно». «Кофейку с печеньем даже не попили», — пожаловалась Лена. «Десертик потом подать?» — осведомилась Марго. «Два тирамису, пирог с яблоками, эклеры со взбитыми сливками и латте». «Сладкое до главной еды не пробуют», — кивнула Наташа. «А это что?» «Кола», — объяснила официантка. Наталья взглянула на Лену. «Ты это заказала?» «Ага», — по-детски подтвердила подруга. «С ума сошла!» — возмутилась Наташа. «В коле жуть как много калорий, а мы на диете сидим, худеем. Немедленно уберите бутылку. Принесите обезжиренный напиток для тех, кто вес теряет». «Сок натуральный?» — предложила Марго. «Можем еще сделать банановый смузи со сливками». «Фрукты полезны», — наставительно заметила Наталья. «В них тьма витаминов. А тем, кто себя в еде ограничивает, микроэлементы очень даже нужны. Тащите нам по литру фреша, из чего послаще, и по самому большому банановому смузи. Мы с Ленкой за правильное питание». Марго мигом выполнила заказ, худеющие дамы начали методично истреблять принесенные блюда, и я старалась не смотреть в их сторону. Интересно, где они узнали про диету из щей, котлет, макарон, хлеба со сливочным маслом, тирамису и бананового пюре со сливками? В интернете? Вот только боюсь, что милые дамы, шаря в сети, не туда направили курсор. Похоже, они случайно попали в раздел «Питание человека, страдающего рахитом». «Загрустили?» — спросила Марго, ставя передо мной керамическую емкость. «Это из-за пустого желудка. Сейчас поедите и повеселеете. Вот, вкуснее ничего нет. Раритет от шеф-повара». Я хотела сказать, что слово «раритет» в данной ситуации лучше заменить на другое существительное, но не успела. Официантка подняла крышечку. Я увидела что-то круглое, странное, вроде покрытое серо-коричневым мхом. По бокам этого непонятного справа и слева торчали два полупрозрачных треугольника, вроде как из бархата. Они были цвета горького шоколада. «Андрей Кот по-пацански!» — торжественно объявила Марго. Мои пальцы сами собой разжались, вилка упала на скатерть. «Кто?» «Андрей Кот в горшочке», — повторила девушка. «Эксклюзивный раритет, руками Бориса Львовича сделанный. Ешьте на здоровье!» Я уставилась на блюдо. Я фатально ошиблась, приняв за мох нечто коричневое, покрывающее круглый предмет. «Это шерсть!» «А треугольник не из бархата. Это уши несчастного кота Андрея, чью голову запек в духовке повар». «Унесите, пожалуйста», — пробормотала я, борясь с тошнотой. «Поскорее отправьте это на кухню». «Почему?» — поразилась официантка. «Вы хоть кусочек отрежьте. Очень вкусно. Андрей кот мягкий, сочный. Он просто на вид твердый». «Спасибо, не хочу», — пролепетала я. «У меня аллергия на кошек. Где у вас туалет?» «Справа по коридору», — обиженно объяснила Марго. «Борис Львович очень обидится. Он расстарался изо всех сил». Я вскочила и побежала в сортир. Минут через пять, умывшись холодной водой, я вышла в узкий коридорчик и услышала мужской голос, доносившийся из расположенного чуть дальше помещения. «Она вообще не попробовала?» «Не-а», — ответила Марго. «Даже не понюхала». «Почему?» «У нее спросите, кривляка». «Должна же быть причина, по которой человек от такой вкуснятины отказывается». «Сами знаете, какие иногда люди приходят». «Но это же странно. Прекрасное мясо, нежное, свежее, не мороженое», — недоумевал повар. «Особым образом приготовленное гречетто. На него пошла лучшая ядрица. Я ее сварил, истолок, уложил на филе, разровнял, украсил чипсами, которые покрыл соусом. Что не так?» «Дура она. Не расстраивайтесь, Борис Львович». «Я хочу понять, от чего блюдо на кухню вернули». «Охота вам, Борис Львович, до дна докапываться, забудьте». «Нет, Марго, детские истории самые значительные. Они на всю жизнь запоминаются и след оставляют на сердце. Вот почему ты одни огурцы ешь?» «Потолстеть боюсь», — откровенно ответила Марго. «Раскабанею по-свински, замуж не выйду». «У тебя 42-й размер, а ты на хлеб посмотреть боишься», — продолжал повар. «По какой причине фобию приобрела?» «Просто так», — растерялась девушка. «Сейчас все жир теряют, чем я хуже?» «Тебе скоро придется с кирпичами в карманах ходить, чтобы ветром не унесло», — фыркнул повар. «Знаю я, откуда идея огурцы жевать приплыла. Мать тебе с детства внушала: ты толстуха, перестань жрать конфеты, иначе никогда семью не заведешь. Так?» «Ну, было», — призналась официантка. «А мне родительница твердила: несъедобную картошку пожарил, мясо как подметка получилось, макароны в кашу разварились, не умеешь готовить, не берись». А я с первого класса обожал у плиты стоять и всегда плакал после мамашиных выволочек, поэтому сейчас не уверен в своих способностях. «Борис Львович, вы шикарно жарите и варите», — затараторила Марго. «Нечего дурью маяться». «А ты тоньше швабры», — засмеялся повар. «Хочешь узнать, чего человек боится, почему он с неудачей дружит, по какой причине злой, завистливый? Покопайся в его детстве. Точно там родственника найдешь, который от всей души, желая ребенку добра, ругал его постоянно, потому что боялся похвалой избаловать. Корни всех взрослых проблем таятся в семейном огороде, на грядке с табличкой детства». «Вы психолог», — восхитилась девушка. «Что ты сказала клиентке? Она спрашивала, как еда приготовлена?» «Неа. Я поставила блюдо и объяснила. Андрей — кот по-пацански». «Маргарита!» — простонал Борис Львович. «Сколько раз тебе объяснять? Антрикот а-ля пейзан! Не Андрей кот и не по-пацански! Не пацан, пейзан!» Дама подумала, что ей кошатину подали. «Да не», — заспорила девица. «Разве кошек едят?» «Никак не могу слово «антрикот» запомнить. Все меню вызубрила, а про кота забываю постоянно». «Не по-человечески хозяин блюдо обозвал. Кучу времени теряю, людям объясняю, чем корова от вашей отличается. И пейзан этот...» Борис Львович не дослушал выступление глупышки. «А и правду на кошачью голову похоже. Мясо уложено в форме шара. Намазанное на него гречетто можно за шерсть принять. Чипсы за уши». «Да, придется поменять дизайн блюда». «Маргарита, вызубри слово «антрикот». Забудь навсегда про Андрея кота». Продолжение диалога я не услышала. В кармане завибрировал мобильный. «Ты где?» — спросил Роберт. «В пробку попала?» «Буду через 10 минут», — пообещала я, и, так и не отведав голову Андрея кота, поспешила к машине. Иногда случайно услышанная от кого-то малозначительная фраза заставляет тебя по-иному посмотреть на ситуацию. Слова повара «корни всех взрослых проблем таятся на семейном огороде» на грядке с табличкой «детство» показались мне очень важными.